То есть то, что надо мною висит, верно? То, что висит, да. Но я же не голь перекатная, не ирландская нищенка. Под ее верхней губой показался ряд верхних зубов. Я всегда плачу по счетам. Просто на этот раз я просто забыла, да? Ты забыла, как забываешь перевернуть февральскую страничку календаря. А забыть заплатить квартальный налог на имущество — это посерьезнее, чем забыть перевернуть страничку календаря. И теперь ты расстроилась, так как впервые забыла о чем-то значительном. Дело в том, Энни, что твое состояние ухудшается, чуть-чуть ухудшается с каждым днем. Тебе, наверное, хорошо известно, что маньяк может вступать в конфликт с окружающим миром и даже иногда выходить сухим из воды после очень гадких поступков, но существует граница между управляемым и неуправляемым психозом. Ты, Энни, изо дня в день приближаешься к этой границе и отчасти осознаешь это. «У меня просто пока руки до этого не нашли», — мрачно произнесла Энни. — «Я и тут с вами верчусь, как белка в колесе». Внезапно ему в голову пришла одна мысль. Очень неплохая мысль. Мысль, открывающая перед ним прямо-таки неограниченные возможности. «Я знаю», — сказал он вполне искренне, — «я обязан вам жизнью. А вас я только обременял. У меня в бумажнике примерно 400 баксов. Мне бы хотелось, чтобы вы этими деньгами погасили вашу задолженность». «О, Пол!» Она посмотрела на него, смущенная и одновременно польщенная. «Не могу же я взять ваши деньги!» «Это не мои деньги», — возразил он и улыбнулся ей самой обаятельной своей улыбкой. А про себя подумал: «Энни, больше всего я хочу, чтобы на тебя опять напала забывчивость. Тогда я стащу один из твоих ножей. Я достаточно подвижен, чтобы пустить в ход нож. Ты не успеешь понять, что мертва, а уже покатишься в ад. Они ваши. Если хотите, считайте их оплатой за услуги». Он помолчал, затем сделал далеко рассчитанный ход. «Неужели вы думаете, я не понимаю, что без вас бы я умер?» «Пол, я даже не знаю. Я говорю серьезно». Он позволил себе победную, о, Боже, пусть она в самом деле будет победной, улыбку. «Вы не только спасли мою жизнь, вы сделали больше, вы спасли две жизни. Ведь если б вы не помогли мне, Мизери покоилась бы в могиле». Теперь она смотрела на него, сияя, забыв про бумагу, которую все еще держала в руке. «И вы продемонстрировали мне мои заблуждения, наставили на путь истины. За одно это я должен был бы заплатить вам гораздо больше, чем 400 баксов. Если вы не возьмете эти деньги, мне будет очень тяжело». «Ну, конечно, я... Хорошо, спасибо». «Это я должен сказать вам спасибо. Можно мне посмотреть?» Она с готовностью протянула ему бумагу. Извещение на оплату просроченной суммы налога. Арест имущества упоминается всего лишь как формальность. Он бегло просмотрел документ и вернул ей. «У вас есть вклад в банке?» Она отвела взгляд. «Есть кое-какие сбережения, но не в банке, я банкам не доверяю». «Здесь говорится, что арест не может быть наложен, если вы заплатите по счету до 25 марта. Какое сегодня число?» Она, прищурившись, посмотрела на календарь. «Господи, тут же совсем не то!» Она сняла календарь со стены, и мальчик на санках исчез. Пол ощутил дурацкий прилив жалости. Ручей, текущий между покрытых снегом берегов, символизировал март. Она близоруко прищурилась, затем произнесла: «Сегодня 25 марта!» «Господи Боже, уже!» — подумал он. «А, так вот почему он приехал. Он же не сказал, что на твое жилье уже наложен арест. Он только сказал, что так случится, если ты не пошевелишься до закрытия всех городских контор. Этот парень, собственно говоря, хотел оказать тебе услугу. Ну, если вы не уплатите эти 506 долларов и 17 центов...» Резко прервала она. «Не забудьте про эти гребаные 17 центов!» «Ну да, и 17 центов. Если вы уплатите всю сумму сегодня, до закрытия городских учреждений не будет никакого ареста имущества. Если жители города действительно относятся к вам так, как вы говорите...»